Сборная солянка. На 4 порции 200 граммов белых грибов, 1 литр воды, оливковое масло, 1 яблоко, 2 моркови, 1 луковица, пол кочана капусты, 1 помидор, лавровый лист, оливки без косточек, перец горошком, соль, перец. Белые грибы перебрать, почистить, помыть, порезать, обжарить на оливковом масле. Переложить в чашу для варки риса. Обжарить также натертую на терке морковь, нашинкованную капусту. Все сложить к грибам. Туда же добавить натертое на терке яблоко, порезанный помидор, оливки, перец горошком, лавровый лист, соль, перец, воду. Готовить на пару под крышкой 40 минут. Подать со сметаной.